Да, школьник. Уже на завтра судьба свела меня с дошкольником, тот самый непоседливый ребенок, который плохо ест. Познакомила меня с ним мать, сказала: «Подай пану доктору ручку, поздоровайся». Он смерил меня недоверчивым взглядом, гримаса, повернулся боком. «Ну же, будь хорошим мальчиком». Протягивает два пальца левой руки. «Мама, нужно подавать правую, и не только пальчики, всю ручку. Будь же хорошим мальчиком, пан доктор любит воспитанных детей». «Так он доктор». «Некрасиво говорить «он», нужно говорить «пан». Желая смягчить неприятное впечатление, говорю: «Он меня не знает. Зачем заставлять, если не хочет здороваться? Ведь если ребенок при первой встрече с новым человеком поворачивается боком, подает левую руку, два пальца и сразу отдергивает, это верный признак. Он не желает, чтобы его гладили по головке и, боже упаси, целовали, чтобы задавали вопросы и даже чтобы разглядывали, не слишком-то хочет, точнее, вовсе не хочет». Много лет назад одна мама сказала: «Не бойся, ты подружишься с этим дядей». И ребенок тоже смерил меня взглядом и возразил: «О чем мне с ним дружить? Он мне не компания». А еще очень-очень давно было дело. В саду играет возле скамейки мальчик. Я сидел на этой скамейке, а его мама на соседней. Он мне понравился. Похож на маму, тоже прихорошенький. Я и говорю: «Здравствуйте, молодой человек!» Он удивился, отступил на несколько шагов, нахмурил брови, мячик держит под мышкой, смотрит и молчит. Мама ему: «Почему ты не отвечаешь? Некрасиво. С тобой ведь поздоровались?» Презрительно пожал плечами: «А чё я буду отвечать? Я его не знаю, какой-то чужой человек». Это было очень давно. Уж тогда наметилась, хотя и не достигла такой глубины, как теперь, пропасть между поколениями. Впрочем, я тогда был привлекательнее. Вторая встреча с дошкольником. Клумба. Он один. Я любуюсь Анютиными глазками. Он: «Дай конфету». Разглядываю себе желтые Анютины глазки. Он: «А что ты тут делаешь? У тебя есть часы? Я могу завести». Я: «Нашел дурака». Он: «Нельзя рвать цветочки». Я: «Знаю». А он: «Ну так дай конфету». Отвечаю небрежно: «Если бы даже у меня были конфеты, я бы их с собой не носил, держал бы в комнате». А он: «Ну так поди и принеси. Я могу тут подождать», — говорю. «Ты меня не понял. Это было сослагательное наклонение. Нет у меня конфет, есть шоколад». Удивился, но готов пойти на компромисс. «Ничего, шоколад я тоже могу съесть». «Не сомневаюсь, что можешь, если бы я тебе дал, но я не дам». «Почему?» «Потому что он вкусный. Я лучше сам съем». Он долго взвешивает мой ответ. Я продолжаю любоваться Анютиными глазками. Отходит на несколько шагов, спрашивает: «Дашь?» Отрезаю: «Нет». Он: «Ну и дурак». Я: «А ты грубиян». «Сам грубиян». Вот так и поговорили. Он нападал палкой по цветам и ушел. В третий раз мы встретились в тенистой, кажется, грабовой аллее. Иду себе, рядом собака, он следом, догнал, спрашивает: «У вас есть перочинный ножик?» «Нет». «А авторучка?» «Нет». Пауза. Слева собака, справа он, а я посередке. И тенистая аллея. Он лупит палкой по листве и говорит: «Что не возьму в руки, все испорчу». «Очень даже может быть». Пауза. Собака, я, он. А я послушный, я. Не знаю, я с тобой не знаком, ты чужой мне человек. Удивился. Я человек? Ну да. У тебя же две ноги. Пауза. У курицы тоже две ноги. Но рук у нее нет, зато есть перья и клюв. Ну да. Собака. Все та же, черная с белыми пятнами, тихий деревенский вечер, и я. Он снова. Я послушный. Я остановился, смирил его взглядом с головы до ног. Несколько секунд подумал. Не знаю. Я тебя пока не знаю. Вы меня еще узнаете. Я безобразник. Я у всех сижу в печенках. Со мной говорить, что об стенку горох. Со мной лошадиное здоровье надо иметь. Ого! Да! Я наказание Божье, непоседливый ребенок, я трудный, просто мучение, вылитый отец. Кто тебе это сказал? Мамочка, моя мама, у нее голова раскалывается. Не верите? Почему не верю? Верю. Я мамочку в гроб загоню. А папа говорит, что я фрукт и уникум. Фрукт, смею предположить. Ты тот еще. Но, увы, не уникум. Пропустив мимо ушей мое ехидное замечание, он продолжает с некоторой грустью. Ничего из меня не выйдет. Я стану хулиганом и бандитом. И кто тебе такое сказал? Прислуга. Из-за меня уже три девушки от нас ушли, но мама только об одной жалеет, потому что она хорошо готовила, ее чуть удар не хватил. — Из-за тебя? — Угу. — Поглядите. Вот здесь я вчера порезался, но на мне все заживает, как на собаке. Меня черту подарить, так и тот откажется. Разве хорошо так говорить? — А кто так говорит? — Мой вылитый отец. Правда же у меня красивые глаза? Не знаю. Я не глазник. Все тети говорят. И что буду ломать жизнь? Не понимаю. Я тоже не понимаю, но я в любую дырку влезу. И на крышу тоже. Чудом не убился. Я все знаю, а вы тоже все знаете? Нет, я очень мало знаю. Хоть я и тертый калач, и водку пил, а ума не набрался. И я пил водку. Она щиплется, надо привыкнуть. И пиво горькое, но мужчина должен привыкать, а я человек. Ну, конечно, человек — существо непостижимое. Я знаю, какая рука правая, а левую невежливо подавать. А я одному дяде вымазал брюки медом и разбил пенсне. Он все спрашивал, кого я больше люблю, маму или его, а ты что? Я говорил, что люблю их, когда они хорошо себя ведут. А он смеялся. Я вечно кривляюсь, чтобы все смеялись. А ты любишь кривляться, чтобы над тобой смеялись? Терпеть не могу. Мама позвала его спать, а он — спрячь меня. Я не подумаю. Ну и ладно. Без тебя обойдусь. Буду носиться, как угорелый. Так и сделал. Потом бросился на песок и стал в нем барахтаться. Даже собака подошла, обнюхала, чихнула и отошла в недоумение. А когда мать повела его мыться... — Как ты выглядишь? На кого ты похож? Что о тебе подумают? Стыд какой! Вырвался, вернулся и подал правую руку. Я просто так бесился. Спокойной ночи, пан доктор. Может, и вправду, унику? Влез в окно, рассыпал мой табак. Хорошо, что у меня солнечная комната с плетеным креслом на втором этаже. Финал. Под сосной на полянке. Читаю в шезлонге. Неподалеку играют дети. Подходит. Что ты читаешь? Ты же видишь книжку. Сказки. Минералогию не мешай. А картинки там есть? Есть, но ты не поймешь. Покажи. Я показал. Я кормил слона и не боялся. Хочешь со мной побоксировать? Говорю строго. Уйди. Я сейчас не хочу с тобой разговаривать. Ты сердишься? Нет, я читаю. Хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, да? А то у мамы ни минуты покоя нет. Я хочу не минуту, а 2 часа покоя. Тогда поноси меня на закорках. У меня сегодня плохой день. У меня тоже. Дай очки. Брысь отсюда, слышишь? Слышит. Отскочил и кинул в меня шишку. Медленно по слогам произношу. Повторю тебе 2 раза. Уходи. 2 раза. Повторю. А потом дашь мне по лапам. У тебя руки, а не лапы. Дашь мне пендаля? Нет. Пендаль — иностранное слово, некрасивое. Я считаю до 2, потом шлепну по руке, а не по лапе. Раз. Раз. Да. А ты сильно бьешь? Я кулаками еще кусаюсь и плююсь. Первый раз говорю, уходи. Отодвинулся. Делаю вид, что читаю, а сам наблюдаю. Опять бросил в меня шишкой. Уходит, возвращается, стоит, смотрит, снова кидает шишку. Говорю, уйди, ставлю тебе ультиматум. 2-й и последний раз, помнишь? Я напрягся, изготовился, притворяюсь, что читаю, книгу держу левой рукой, правой начеку. Бросает. Вскакиваю, хватаю его. Пусти. Отпущу, но не сразу. Пусти, а то укушу. Ты не крокодил. Крокодил. Сейчас плюну. Это не смертельно. Меня кусали больные и дети и плевали на меня. А ты здоровый. Придавил его, держу. Получилось. Книжку кладу на шезлонг, обе руки свободны. Сажусь, не показывая, что запыхался. Хочешь получить по правой руке или по левой? Пусти! Дети перестали играть, смотрят. Классовая солидарность перед лицом опасности. Я волнуюсь. Удар должен быть метким, верным. Вдруг рука дрогнет, промажу. Он извивается, вырывается, но решил, бедняга, набрать воздуха перед 2-м раундом. Я ловко воспользовался этим и раз. Он вырвался, отскочил, пнул землю, выплюл. «Ты сопляк невоспитанный и упрямый щенок!» и яростно бросился на детей. Ретировались даже 12-летние. «Нельзя не бить!» Не сердиться. Читаю. Возьмем в дождливый день с протоптанной дорожки вблизи промышленного города унцию самой черной земли. Она состоит из глины, смешанной с сажей, песком и водой. Все эти элементы находятся в состоянии взаимной беспомощной войны, уничтожая природу и мощь друг друга. Песок вытесняет глину, глина выжимает воду, сажа все грязнит. А если оставить их в абсолютном покое, из глины возникнет сапфир, из песка опал, из сажи алмаз. 3 драгоценных камня, способные отражать все лучи солнца в оправе снежной звезды. Примечание. Джон Рескин. «Этика пыли». Стоит прочитать примечание автора. Хозяйка собственноручно пришила мне 3 пуговицы. Гора с плеч. Я получил разрешение рассказывать обо всем с условием не упоминать, где это происходит, и не называть имен. И ни слова о взрослых. Только о детях. До 14. Все безымянные река и собака, и ближайшее местечко. Иначе я окажусь сплетником и клеветником. мне откажут и прогонят с дачного двора, из пансионата, из усадьбы. Я последовательный и беспощадный враг телесных наказаний. Порка даже для взрослых, наркотик, но никогда не средство воспитания. Ударивший ребенка — палач. Без предупреждения никогда, только как средство самозащиты. Раз — по руке, и притом без гнева. Если по-другому, никак не получается.